и не только с твоим отцом». «Ты лжешь?» — закричал Тони. «Кино!» — Сузан презрительно махнула рукой. «Фильмы-то крутят только по субботам и воскресеньям. Они тебе наплетут с три короба, а ты всему веришь, да, сосунок?» Она яростно ткнула пальцем в воздух куда-то за спину. «Сходи к домику сестры Джеффа и загляни в окно, как это сделала я. Посмотрим, что ты тогда скажешь». Тони неловко замахнулся на нее телескопом, но она оказалась проворнее и сильнее его. Вырвав после недолгой борьбы трубу из рук мальчика, она швырнула ее на пол. Они замерли, тяжело дыша. «Только попробуй ударить», — сказала Сузан и пренебрежительно отпихнула Тони. «Ребенок», — повторила она. «Маленький глупый ребенок. И не забудь прихватить свои очки». Она круто повернулась и ушла, виляя округлыми бедрами, обтянутыми джинсовой тканью. Тони проводил ее взглядом, глотая слезы. Затем, сам не ведая почему, он прошел в дом и уселся на мамину кровать. В комнате пахло ее духами и особым мылом, которое Люси присылали из Нью-Йорка. Внезапно Тони вскочил и вернулся на веранду. Ветер стих, облака нависли над водой, придавая озеру вид еще более мрачный, чем прежде. Тони постоял с минуту в тишине, потом бросился с веранды и побежал по лесу в направлении домика, где жил Джефф. Глава 10. Когда Люси и Джефф подошли к коттеджу, уже близился вечер. В разрыве облаков виднелось опускающееся за горы солнце. Его почти горизонтальные нежаркие лучи окрашивали озеро в свинцово-розовые тона. Где-то, казалось, очень далеко, дальше, чем обычно, запел горн. Его печальный вибрирующий звук тонул в насыщенной влагой атмосфере. Люси накинула на себя плащ, он свисал пелериной с ее плеч, собираясь в складки вдоль тела. Она медленно пересекла лужайку, на шаг опережая Джеффа. Люси поднялась на две ступеньки и застыла, слушая горн. Она стала снимать плащ. Джефф протянул руки, взял его, положил на кресло и осторожно повернул Люси лицом к себе. Она предприняла слабую попытку увернуться и, склонив голову в сторону, улыбнулась юноше. В выражении его лица, освещенного сбоку последними лучами заходящего солнца, различались 4 или 5 оттенков. Джефф словно сам не понимал, победитель он сейчас или побежденный. Счастлив ли воспоминаниями о сегодняшнем дне или опечален его завершением. Горн на противоположном берегу озера смолк. Люси подошла к столу и взяла пачку сигарет. «Где бы я ни оказался, — заявил Джефф, — услышав горн, я тотчас все вспомню». «Тсс! — прошептала Люси. Джефф бросил спичку и посмотрел на вытянутые, серые, улыбающиеся, с неожиданным восточным разрезом, таящие в себе неразгаданный секрет, глаза Люси, потом на ее полные мягкие губы. Сейчас, когда помада стерлась, они сливались по тону с загаром. «О, Господи!» — тихо вымолвил он. Не обнимая Люси, Джефф скользнул пальцами вдоль ее бока, медленно и ласково провел рукой по животу. «Какое восхитительное место!» — прошептал он. Люси усмехнулась. «Тсс!» — повторила она, взяла его кисть, поднесла ее к своему рту и поцеловала ладошку. «Сегодня ночью», — начал Джефф. Люси дотронулась губами до кончиков его пальцев. «Так целуют детей». «Вот и все», — сказала она. Люси выпустила руку Джеффа и открыла дверь коттеджа. «Тони!» — позвала она. «Тони, ты где?» Не получив ответа, она повернулась к Джеффу.